Дорогие ребята, мы почитаем вам книгу Геннадия Циферова «Тайна запечного сверчка». Это маленькие сказки о детстве Моцарта, прекрасного композитора и музыканта. О сказочной тайне маленького Моцарта. В тот вечерний час в доме Моцартов было тихо. Закутавшись в папин сюртук, Вольфганг дремал в кресле. И вдруг... Что бы это могло быть? Такой долгий и странный звук. А, наверное, это хрупкий луч луны замерз и сломался, стукнув в окно, подумал Вольфганг. Малыш встал, чтобы посмотреть, и тут... Да это же сам запечный сверчок! Со своей волшебной скрипочкой. Закинув на плечо полу бархатного плаща, сверчок отвесил мальчику низкий поклон. Добрый вечер, маленький сударь. Добрый вечер, удивился Моцарт. Запечный сверчок поднял свою волшебную скрипочку, вскинул смычок и заиграл. Он играл так прекрасно, что, не выдержав, мальчик воскликнул: «Какая прелесть! Никто в Зальцбурге не играет так хорошо! Вот если бы мне стать таким музыкантом!» «А что же вам мешает, маленький сударь?» — спросил сверчок. «По-моему, у вас есть и слух, и сердце». «Но я еще маленький!» — рассердившись, сказал Моцарт и с досадой топнул ножкой. Тогда сверчок тоже топнул ножкой. «Стыдитесь, я же меньше вас. Мне всего годик, а вам 4. И уж давно пора стать настоящим маэстрино». «Вы правы», — смутился Моцарт. «Но ноты, ах, эти ноты, я всегда их забываю». И здесь говорящий сверчок улыбнулся и сказал: «Затем-то я и пришел. Сейчас я сыграю одну волшебную мелодию. Запомните ее, и тогда вы будете помнить и все остальные. Слушайте». И сверчок заиграл. Никогда раньше не приходилось Вольфгангу слушать музыку, подобную этой. Умолк последний звук. «Прощайте, маэстрино! Надеюсь, со временем, когда вы станете знаменитым музыкантом, вы вспомните обо мне», — сказал сверчок и, откланившись, удалился. Как известно, взрослый Моцарт потом не раз вспоминал с благодарностью своего сверчка. Однако почтенные современники его решили не писать об этом. Да ведь и в самом деле, кто, кроме детей и чудаков, поверит в маленького запечного музыканта и его волшебную скрипку? Однажды в году, как раз в тот день и час, о котором писал Леопольд Моцарт, вспоминая первый минуэт, разученный сыном, в Австрии вновь звучит удивительная музыка. Это в честь маленького Моцарта играют зальцбургские сверчки, и, слушая их, танцует за окном вечерний снег. О танцующем снеге, о Вене и серебряной шпаге принца. Танцующий снег. Теперь он был не в маленьком Зальцбурге, а в большой, прекрасной Вене, столице Австрии. Ослепительно блистали старинные венские фонари, и в праздничном ореоле их блеска весело кружились робкие снежинки. Впрочем, так было в конце путешествия. А в начале, в самом начале, Моцарты очень волновались. Правда, многие зальцбуржцы уже восторгались игрой мальчика, и все-таки здесь, в Вене, все внушало опасения. Было столько всяких «но». Но что скажет император? Но что скажет императрица? Но что скажут придворные? И главное, как отнесутся к Вольфгангу столичные музыканты? Однако все сомнения оказались напрасными. Маленький музыкант сразу покорил венскую публику. Вольфганг играл бесподобно. И, наверное, поэтому, когда кончилась музыка, так долго длилось молчание. Эхо звуков умирало в каждом сердце, и каждый, прислушиваясь к себе, ловил их последнее дыхание. Но вот зал ожил, затрепетал, словно огромная бабочка. Взлетели вверх кружевные манжеты. Все говорили, вздыхали и повторяли без конца: «Прелестно, прелестно!» Так было вечером. А утром? Утром произошло еще одно удивительное событие. Едва маленький Моцарт проснулся, едва открыл глаза, как вдруг распахнулась дверь, и на пороге появился чопорный императорский лакей. Осыпав комнату блеском позументов, он склонился в торжественном поклоне. «За вашу прелестную музыку ее императорское величество жалует вам шпагу и платье принца». Ах, какое прекрасное пробуждение! Словно кружатся, сверкают бесчисленные зеркала, и в каждом лиловый камзол, и в каждом серебряная шпага. Нет, маленький Моцарт не может, не смеет этому поверить. Но старший Моцарт рассеивает все сомнения. Роняя слова сквозь счастливые слезы, он говорит: «Это все правда, правда, Вольфганг, исполнилась мечта наша. Сегодня ты уже не какой-то неизвестный музыкант. Отныне ты маленький принц австрийской музыки. Поздравляю тебя, мой мальчик». Ну, вот и все. В день отъезда Моцарта, будто празднуя его блистательный успех, ярко сияли старинные уличные фонари, а вокруг кружился и кружился пушистый радостный снег. Смеясь, Вольфганг ловил его шпагой. Снежинки падали и застывали на ней нежными прозрачными цветами. О поездке Моцарта в прекрасный Париж. Париж. Наверное, это самый удивительный, самый сказочный город на свете. Возьмите хотя бы название парижских улиц. Улица Старой Голубятни. Улица Кошки, играющей в мяч. Парижане уверяют, что на этой самой улице родился знаменитый кот в сапогах. Он и теперь приходит ночью на эту узкую улочку, чтобы поиграть в золотой мячик. А люди открывают окна и ждут. Куда влетит мячик, к тому придет счастье. Ну, не сказочно ли это? А вот что писали в своих письмах иностранцы, которым посчастливилось побывать в Париже в те времена. Сам воздух Парижа веселит нас. Более того, говорят, что каждый отъезжающий увозил с собой в изящной вазе или кувшине парижский воздух. И когда ему становилось грустно, он открывал сосуд и, вдохнув волшебный воздух старого города, начинал беспечно смеяться. Как известно, парижане очень любят шутить. Когда Моцарт приехал в Париж, они его тоже восприняли как очаровательную шутку музыки. Такой младенец и талантливее многих старых. Ну разве это не забавно? Смеялись парижане. И желая угодить добрым французам, Моцарт писал им сонаты, минуэты, и, надев серебряный паричок, играл и играл свои бесконечные концерты, и вскоре о нем заговорил весь Париж. А когда наступил Новый год, и на колокольнях повисли серебряные нити, а в королевском дворце зажглись золотые свечи, его величество король Франции пригласил мальчика на новогодний ужин. В тот праздничный вечер Вольфганг Амадей Моцарт присутствовал во дворце как паж короля. И король Франции спрашивал своего юного пажа: «Скажите, мой друг, что вы думаете о музыке?» И маленький Моцарт с поклоном отвечал: «Музыка, ваше величество, это голос нашего сердца». Король улыбался и милостиво кивал, а следом за королем улыбались и кивали все придворные. Под утро, когда Моцарт выходил из дворца, поклоны сопровождали его до самой улицы. Но и на улице люди снимали шляпы и с восхищением, глядя на маленького музыканта, шептали: «Смотрите, смотрите, это Вольфганг Моцарт, паж его величества!» Новогодняя ночь была поистине сказочной. Вольфганг шел и от счастья тихо напевал. Но вдруг незатейливая мелодия внезапно оборвалась. Моцарт остановился. На набережной Сены, возле моста, стоял нищий мальчуган и, кутаясь в лохмотья, протягивал к нему посиневшую от холода руку. Вольфганг стал торопливо шарить по карманам, хотя прекрасно знал, что не найдет там и сантима. И тогда, решительно сдернув с себя бархатный пажеский плащ, накинул его на плечи нищего мальчугана и бросился бежать. Ему было нестерпимо стыдно. Что стоили его успех, его великолепие, когда на свете столько горя? «Музыка — это голос нашего сердца», — сказал королю Моцарт. Много позже, вспоминая о Париже, о маленьком нищем на набережной Сены, Моцарт сочинил колыбельную песню «Воплощение любви и нежности». В ней были радость и грусть, печаль и надежда. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, рыбки уснули в пруду, птички утихли в саду, в лунный серебряный свет каждый листочек одет, глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни, усни, усни. В доме все стихло давно, в кухне в подвале темно, дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит, кто-то вздохнул за стеной. Что нам за дело, родной? Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни, усни, усни. Завтра ты будешь опять бегать, смеяться, играть. Завтра тебе я в саду много цветочков найду. Все-то достать поспешишь, лишь бы не плакал малыш. Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни, усни, усни.